Глава 5. Политические события от прудского до нештатского мира. По окончании военных действий против турок, театр Северной войны некоторое время сосредотачивался в Померании и Финляндии. Русский царь действовал со своими первоначальными союзниками, датским и польскими королями, а король прусский колебался между двумя враждебными сторонами, впрочем, стараясь показывать наиболее дружеское расположение к царю. Шведское войско в Померании и вообще на южном побережье Балтийского моря состояло под главной командой генерала Штейнбока. Сам царь лично предводительствовал против него своим войском. 12 февраля 1713 года напал на шведов при Фридрихштадте, нанес им поражение и взял этот город. Штейнбок двинулся в Галштинию, которая находилась тогда во владении несовершеннолетнего Карла Фридриха, сына герцога, убитого в Клисовской битве в 1702 году. Этот молодой герцог состоял под опекой своего дяди, Любекского епископа, который носил титул администратора Галштинского герцогства. Штейнбок заключил с этим администратором договор, которым администратор давал право шведскому войску укрыться в замке Тюнингене, а Штейнбок от имени своего короля обязывался вознаградить герцога за всякие потери, которые причинил бы Галштине датский король, когда бы последний открыл военные действия. После отхода Штейнбока к Тюнингену Петр поручил вести войну датскому королю, дав ему в помощь русский отряд под командой Меншикова, а сам намеревался воевать против шведов в Финляндии. Возвращаясь в Россию, Петр заехал сначала к Ганноверскому курфюрсту, а потом к молодому прусскому королю, только что вступившему на престол после смерти своего отца. Петру не удалось втянуть в Северную войну прусского короля. Последний следовал политике своего родителя. Уверял Петра в дружбе к нему, но не хотел явно становиться во вражду с Швецией и наблюдал, чтобы обстоятельства доставили ему случай извлечь пользу из этой войны без больших усилий с его стороны. Вернувшись в Петербург, царь летом 1713 года с 12 тысячами войска поплыл к берегам Финляндии, пристал к Гельсингфорсу, прогнал оттуда шведского генерала Любекера и поручил вместо себя вице-адмиралу Апраксину продолжать войну в Финляндии. В конце августа русские овладели столицей Финляндии Або, покинутую и шведским войском, и жителями, а в октябре того же года Апраксин и генерал Голицын разбили шведского генерала Армфельда близ Тамерфорса, и почти вся Финляндия до самой Каинии очутилась в руках русских. Между тем князь Меншиков, оставленный Петром на южном побережье Балтийского моря с русским войском в помощь датскому королю, сошелся с галштинским министром Герцем, которому суждено было играть важную роль в дипломации по вопросу об окончании Северной войны. Герц представил Меншикову проект о тесном союзе Галштейн-Готторпского дома с Россией. Этот союз, по его предположению, должен был утвердиться браком молодого герцога с царевную Анною, дочерью царя Петра. Вместе с тем Герц подал план склонить шведских комендантов, начальствовавших над городами Померании, отдать их в секвестр прусскому королю и галштинскому администратору. Последний план понравился Петру, потому что давал ему надежду втянуть прусского короля в войну против Швеции, чего давно уже хотелось русскому царю. Штейнбок сдался союзникам-военнопленным в Тюнингене, а Меншиков взял контрибуции с Гамбурга и Любека за то, что эти города не прерывали во время войны сношений со шведами. Потом принялся осаждать Штеттин, где шведским комендантом был генерал Мейерфельд. Прусский король охотно готов был овладеть Штеттином под видом отдачи ему этого города в секвестр, по мысли брошенный герцем. Но помогать явно Меншикову своей артиллерией он не решался. 19 сентября 1713 года Мейерфельд сдал Штеттин, а Меншиков передал этот город вместе с другими доставшимися городами в секвестр прусскому королю и галштинскому администратору, как условлено было с герцем. Датский король был очень недоволен этим. Главное за то, что взятые у шведов города отдавались под секвестр не одному прусскому королю, а еще и галштинскому администратору. Датский же король считал галштинский двор по его родственной близости с шведским королем на шведской стороне. Но если русский царь рассчитывал на отдачу в секвестр померанских городов Пруссии, в видах затянуть Пруссию в войну против шведов, то явные и тайные враги России рассчитывали на то же обстоятельство, чтобы искусить прусского короля возможностью, помимо России, приобрести Померанию себе вечное владение и надеялись вооружить его против Петра. Франция прямо подущала прусского короля против русского царя. Англия, собственно, имела в виду тоже, но действовала по наружности миролюбивее, предлагая посредничество для прекращения Северной войны. Герц, между тем, через посредство другого галштинского министра Бассевича, старался расположить царя Петра к своим видам и предлагал, кроме брака молодого герцога с царской дочерью, еще доставить этому герцогу шведскую корону по смерти Карла XII. А чтобы расположить царя к этой мысли, соглашался на важные уступки России от Швеции. Ближайшая цель герца была поскорее рассорить Петра с датским королем, с которым, как он замечал, уже не ладилось у русского царя. Но это намерение никак не удавалось на первых порах галштинскому дипломату. Царь действительно был очень недоволен датским королем за медленные действия в войне, но не хотел с ним решительно ссориться, а грозил издалека Дании для того только, чтобы заставить ее помогать ему живее против шведов. И потому предлагал датскому королю деньги и провиант на войско, если он поторопится двинуть свой флот против шведов. Датский король не двигался весь 1714 год, а прусский думал только забирать под свою власть шведские города без войны. Такое желание заявлял и курфюрст Ганноверский, ставший по смерти королевы Анны английским королем. Он возымел притязание присвоить себе Бремен и Верден. Таким образом, много было охотников ловить в мутной воде рыбу и делать приобретения за счет Швеции. Но вести войну со Швецией приходилось одному Петру. И Петр вел ее всю весну и лето 1714 года. Генерал-князь Голицын снова разбил Армфельда, затем выборгский губернатор, полковник Шувалов, в июне покорил крепость Нишлот. Но самым блестящим делом русских была морская победа при Гангуде, одержанная под начальством самого Петра. Там шведы потеряли 936 человек убитыми, 577 пленными. Шведские корабли со 116 пушками были взяты и привезены в Ревель. Вслед за этой победой царь с 16 тысячами войска пристал к Аландским островам и овладел тамошними укреплениями и портом. Оттуда недалеко уже было до Стокгольма. В шведской столице распространился всеобщий страх. Адмирал Ватранг готовился защищать вход в Стокгольмский порт. Наступившая осень не дозволило Петру отважиться сделать на шведскую сторону нападение. Русский царь возвратился в Петербург, устроил себе торжественный въезд, принимал от своих сенаторов и иностранных министров поздравления с победами, получил чин вице-адмирала и пировал во дворце Меншикова. Петр оказывал большие знаки почтения пленному шведскому адмиралу Эрншельду. «Вот, — говорил царь своим русским, — верный и храбрый слуга своего государя, достойный величайшей награды от его рук и теперь приобревший мое благоволение до тех пор, пока он будет со мною. Хотя он перебил у меня много храбрых русских, что я им, шведам, всем прощаю, пока они теперь все в моей воле». Эрншельд отвечал: «Хотя я поступал честно, служа моему государю, но я исполнил не более как свой долг. Я искал смерти, но смерть не встретила меня. А теперь в моем несчастье мне остается немалое утешение быть пленником вашего величества и пользоваться таким вниманием великого мореходца, достойного вице-адмирала». Между тем, в ноябре того же 1714 года Карл XII, убежавший из турецких владений, явился в Штральзунде в Померании. Явление Карла подогрело упавший в его отсутствие дух шведского войска, но вместе с тем не содействовало ходу дел к примирению. Карл не хотел утверждать договора об отдаче Штеттина прусскому королю в секвестр. Не хотел воздерживаться от враждебных действий против датчан и саксонцев внутри немецкой империи. Не хотел признавать уступки Бремена ганноверскому курфюрсту. Карл, наконец, возбуждал смятение в Германии, впутывая в союз с собой ландграфа Гессен-Кассельского, которого сын был женат на сестре Карла XII, Ульрике Элеоноре. Прусский король, уклонявшийся до сих пор от войны, увидал, что не получит желаемых приобретений одним дипломатическим путем без войны. Он вступил тогда в открытый союз против шведов и отправился с войском осаждать Штральзунд, куда также прибыл датский король. Прусский король показывал вид, что защищает нейтральность немецкой империи и всех принадлежащих к ней владений. Дело секвестрации представлял так, как будто он соглашался на нее единственно из желания сохранить мир в немецкой империи, а шведского короля выставлял врагом всеобщего мира, вносившего войну в недра империи. В заключение всего, прусский король по этому делу изъявлял согласие бескорыстно подчиниться приговору, какой положит император и соединенные чины империи. И Англия стала было в угрожающее положение к Швеции. Она отправила свой флот на Балтийское море, хотя с поручением охранять английские купеческие корабли, а не действовать враждебно против шведского флота. датские и прусские короли, приступив к Штральзунду, добивались присылки русского войска. Однако осада Штральзунда шла целое лето и осень 1715 года, а русское войско не подходило к союзникам и стояло тогда в Польше под начальством фельдмаршала Шереметьева. Готовая вступить в дело для защиты польского короля Августа II против его подданных. Уже несколько лет в Польше происходила недомолвка между королем и магнатами. Поляки, прежде недовольные присутствием русских войск в своей стране, стали потом оказывать еще более неудовольствие своему королю за то, что он расставил в Польше войска саксонские. В видах России было поддерживать нелад между королем и поляками. На искренность Августа полагаться было нельзя. Самым безопасным и выгодным делом было держать его так, чтобы его особа нуждалась в помощи России. Это было нетрудно при легкомысленной продажности польских панов. Они брали от русского посла подачки, обещаясь вести дело так, как было бы выгоднее для России. Польский сейм никак не мог установить какого-нибудь закона при существовании либериум вето, когда каждый посол имел право прервать все течение дел на сейме, заявивший свое несогласие на предлагаемый закон. Русские посланники пользовались этим и, когда замечали, что готовится какое-нибудь распоряжение, не полезное видам России, тотчас подкупали нескольких сеймовых послов, и сейм срывался. На эту пору русским послом в Польше был князь Григорий Федорович Долгорукий, человек ловкий и умевший пользоваться обстоятельствами. Поляки домогались изгнания из Польши саксонского войска. Обратились к посредству русского посланника. Тогда Долгорукий нарочно задерживал русское войско, предполагая, что вооруженная русская сила пригодится в Польше, и оттого-то под Штральзундом не было русских, хотя царь этим не был доволен. 12 декабря Штральзунд сдался. Тогда Карл XII едва спасся в маленькой лодке с 10 человеками и убежал в Карлскрону, где всю зиму занимался набором свежих сил для продолжения войны.